место. Зеленая травка. Около дома растет несколько деревьев. Под ними скульптура. Изображение человека, который сидит в кресле. У него высокий лоб, волосы до плеч и широкая борода. Кажется, что он думает о чем-то важном. Это скульптурный портрет Дмитрия Ивановича Менделеева. А за ним, прямо на стене дома, выложена из разноцветных камней его знаменитая таблица. Она похожа на огромный лист бумаги в клеточку. В каждой клетке цифры, буквы. Но что они значат? Буквы – это короткие названия элементов. Самый первый, крайний слева в верхней строке – водород. Но там стоит буква «Н». Короткие имена химических элементов пишут не русскими, а латинскими буквами. Латинское название водорода начинается с буквы H, которая пишется так же, как наша буква N. Во второй строке можно найти еще одного нашего знакомца – кислород. Он обозначен буквой O от слова «оксиген». Понятно. А почему они не стоят рядом? И почему первый водород, а не кислород? Место каждого элемента определил Менделеев. Над тем, как правильно расставить элементы в своей таблице, он думал целых 20 лет. А началось все с того, что ученый решил написать учебник химии. Эту науку он знал очень хорошо. А вот рассказать о ней так, чтобы все было ясно, не получалось. Что же ему мешало? Представь, как трудно научить математике, если неизвестно, в каком порядке идут цифры. И что больше, единица или двойка? Все химические вещества состоят из элементов, а значит, их тоже надо выстроить по порядку. Но как это сделать? Помогли знания других ученых. Ученые – удивительные люди. Они могут понять, из чего состоят далекие звезды, разобраться, почему небо синего цвета, а листья зеленые, придумать, как полететь в космос. Как из двух непохожих металлов удивительный сплав получить? Ягуара по пятнам на шкуре от гепарда как отличить? Есть микробы в воде кипяченой? Как сказать по-японски «привет»? Вы спросите об этом ученых, и они вам подскажут ответ. Так и есть. А еще ученые смогли узнать, сколько весит один единственный атом.